51. Когда Неферт проснулась, вся спальня была залита потоком лунного света, льющегося через узкое окно под самым потолком. Там, где ложились лунные полосы, все было различимо как днем. Хотя голубые на самом деле лепестки лотосов, на покрывавшей пол циновки, казались пепельно-серыми, а лиловый контур узора черным, можно было разглядеть каждый завиток. Ни единого звука, ничьих шагов не было слышно во всем доме. Неферт поняла, что проснулась вовремя. Бесшумно спрыгнув с ложа, она еще раз внимательно прислушалась и прокралась к креслам, на которых с вечера была разложена ее одежда. Здесь начались затруднения. Для того, чтобы когда-то, в очень далекие времена, выбраться в сад подслушивать разговоры Нахта, достаточно было закутаться поверх рубашки шерстяной накидкой. Теперь же надо было одеваться. Поначалу Неферт пришла в отчаяние. Ни одна тесемка не находила своей пары, застежки немилосердно кололи руки, пальцы путались в ремешках. Наконец Неферт, уже сама не понимая каким образом, все же оказалась одетой. Но волосы. Нечего было и думать о том, чтобы их заплести. Кроме того, поблизости не нашлось ни одного плаща или накидки. Рисковать долгими поисками не стоило. Бесшумно ступая, Неферт раздвинула занавеси входа. Через следующую комнату, смежную с каморками двух служанок, надо было идти еще тише. Неферт вышла в коридор. В нем было очень темно, только в самом дальнем конце шевелился в сердоликовой красной лампадке жертвенный огонек. Еще десяток шагов, и Неферт выскользнула в ночь. Снаружи оказалось много светлее, чем в спальне. Здесь лунный свет заливал все, и в его серебристом сиянии одни травы казались белыми, а другие черными, сплетаясь из-за этого в странные, несуществующие днем узоры. Спускаясь к нижним воротам, Неферт миновала сикаморовую рощицу, пруд и, улыбнувшись тогдашней своей храбрости, беседку в черных зарослях магнолий. Вообще вся древесная листва казалась в эту ночь особенно черной, а тени решеток и пальм неподвижно лежали, словно нарисованные краской. Впрочем, одна тень, вытянувшаяся на особенно светлом открытом пространстве близ старого колодца, отнюдь не была неподвижна. Неферт побежала навстречу этой тени. «Какая ты без косичек», — произнес Энери вместо приветствия. «Никогда тебя такой не видел».